550. Почти не найти людей, преданных искусству мышления. Простую задачу олимпийских игр люди способны венчать лучшим венцом. Но где же осознание и поощрение мысли? Уши не могут вместить гром рукоплесканий за прыжок, но каждый прыжок мысли будет заподозрен и осмеян. Пусть собираются явленные борцы мысли.